причиняет в Арктике много неприятностей. Выйдет бородач в зимний санный поход, и можно быть уверенным, что уже через несколько суток он будет готов последовать примеру эскимосов, выщипывающих по одному волоску и без того редкую растительность на своем лице. Даже в тихую погоду борода обмерзает от влаги, выделяемой человеком при дыхании, а во время метели превращается буквально в ледяные клещи, стискивающие лицо. И если мы мало обращали внимания на свои бороды в теплое время года и иногда в достаточной степени обрастали, то в холодный период тщательно брились перед каждой поездкой, а выходя на долгий срок, обычно брали ножницы. 4 декабря в 19 часов 30 минут мы с Журавлевым, напутствуемые добрыми пожеланиями товарищей, пустились в путь. Не прошло и 10 минут, как мы уже потеряли из виду наш домик. Дул еле заметный, часто переходящий в штиль, юго-восточный ветерок. Термометр показывал только 25 градусов Цельсия ниже нуля. Луна, точно играя в прятки, то показывалась, то скрывалась за быстро бегущими облаками. Наши упряжки то погружались во тьму, то вылетали на площадке, освещенной луной и блестевшей, как полированный металл. Через час приблизились к северо-западной оконечности Среднего острова. Сюда еще месяц назад мы завезли пемикан. Догрузив им сани, мы взяли курс на Северную землю. Теперь движение несколько замедлилось. На моих санях, включая мой собственный вес, было 400 килограммов. В упряжке шло 16 собак. На каждую из них приходилось 25 килограммов груза. В упряжке Журавлева было 12 собак, а на санях, соответственно, меньший груз. К весне мы надеялись приучить собак к нагрузке до 45-50 килограммов. Сейчас же и этого было довольно. Снег лежал сухой, сыпучий, некаткий. Собакам то и дело приходилось делать усилия, чтобы выдернуть груженные сани на вершину заструга или очередной снежный бугор. Все же продвигались мы достаточно быстро, делая в среднем 6 километров в час. Вскоре погода начала было нас беспокоить. Небо сплошь покрылось облаками. 2 часа мы шли в полной темноте. Один раз я потерял товарища. На мой оклик из мрака не донеслось ответа. Я выстрелил из карабина. Через минуту глухо донесся ответный выстрел. Но определить точно, откуда он исходил, было невозможно. Тогда я зажег магниевый факел. Ослепительный свет выхватил из темноты мою упряжку, но мрак вокруг нее сгустился еще сильнее. Через 1/4 часа послышались скрип полозьев, голос Журавлева, и, наконец, показалась его упряжка. Дальше уже старались не отрываться друг от друга. После полуночи вновь показалась луна. Облачка начали рваться, и через час небо очистилось. Мороз заметно усилился. Теперь луна заливала своим серебристым светом снежные поля. Поверхность их блестела и искрилась. Однако свет был обманчивый. Хорошо различались только ближайшие неровности. Наш горизонт был очень маленьким. Это создавало впечатление, что снежные поля поднимаются со всех сторон от нас. Казалось, что мы находимся на дне невиданно огромной серебряной чаши. Собаки старательно карабкались по ее вогнутому боку, но безрезультатно. Край блестевшей чаши все время отодвигался и оставался недосягаемым. Это было очень красиво и первое время забавно, но потом начало сильно утомлять, точно бесцельное топтание на одном месте. Время тянулось бесконечно. Таким же казался и путь. Только счетчик одометра, не останавливаясь, отмечал каждый шаг пройденного пути. В 4 часа 5 декабря он показывал, что мы прошли от базы 45 километров. Это хороший перегон. Пора было дать передышку собакам. Они пока не сбавляли бега, и последний час шли с такой же скоростью, как и раньше. Но небольшой отдых все же не мог помешать. Решили остановиться только 4 часа. Собакам дали по небольшой порции пемикана. Если их накормить досыта, надо простоять не менее 8-10 часов, иначе пища не пойдет впрок, да и работать они будут хуже, чем полуголодные. А терять драгоценные часы нам было нельзя. Сколько могла продержаться ясная и тихая погода, мы не знали. По небу опять уже летели облака. В 9 часов двинулись дальше. Обстановка опять изменилась. Небо сплошь покрылось облаками. Непроглядный мрак окутал нас. Собаки виднелись только как силуэты. Идти в такой темноте было еще утомительнее. Время тянулось еще медленнее. Все вокруг было обманчиво. Показывающиеся из темноты снежные заструги высотой всего лишь в 20-30 сантиметров казались скалистыми берегами. Мелкие, изредка попадающиеся на пути обломки айсбергов выглядели гигантскими вершинами, а маленькие снежные бугры — высокими горами. Когда собаки взбегали на неровности или огибали их, становилось понятным, что перед глазами нет ни гор, ни скал. Это так утомляло и надоедало, что мы старались не смотреть вокруг себя. Тогда невольно закрывались глаза. Мерный бег собак, поскрипывание снега под полозьями и покачивание саней начинали действовать на утомляющий организм как хорошее снотворное. Надо было делать над собой усилия, чтобы не смыкались веки. Подстегивали мысли. Спать нельзя, надо идти вперед, как бы ни налетела метель. Не сбиться бы с курса. А выдержать курс было действительно нелегко. Приходилось часто останавливаться и вглядываться в компас. Сани были снабжены стальными подполосками, Среди багажа лежал карабин и другие предметы —